автомата с громким, зловещим щелчком, который в тишине прозвучал как выстрел. Его голос стал низким, хриплым, полным смертельной усталости и решимости. «Карету нам готовят. Будет им лягушонка в коробчонке». Глава 46. Возились они недолго. Не знаю, может, минут 30 или около того. Часов у меня не было. Телефон давно сел, а когда ждешь чего-то в темноте и неудобной позе, время идет медленно, словно сгущается. 4 человека. Один Иван, 2 Витька и какой-то гудок. По голосам самые обычные мужики. Говорили скупо, по делу. Куда бить, чего крутить, тащи сюда. Торопили друг друга сквозь зубы. Долго возимся, шевелись. Потом скрежет металла сменился натужным ревом стартера. Мотор мотологи кашлянул, чихнул клубом сизого дыма и затарахтел на холостых. Машина поёрзала туда-сюда, гремя гусеницами по твердой земле. Трак меняли. Шепотом прокомментировал Василич, тяжело дыша прямо мне в ухо. Сорвало, видать, миной. Решили не дожидаться, когда они погрузятся и отчалят в ночь. Каждый лишний миг под УАЗом увеличивал шанс быть обнаруженным. И мы тихонько, как тени, выползли из-под холодного брюха машины. Земля под коленями была колючая от сухой травы и камней. «Ты меня, главное, не подбей». Прошипел я Васильичу, ползая вперед по-пластунски, цепляясь локтями за неровности почвы. В принципе, задумка была проста. Дождаться, когда вылезет тот, что в машине, и всех четверых срезать одной очередью. Охранение они не выставили, так что шанс был. Главное, не спугнуть раньше времени. Подобравшись поближе к кучке возящихся у мотологи людей, я замер, слившись с чернотой. Мотор тягача урчал на холостых. Выхлоп стелился едким шлейфом. Водитель пока не появлялся. Трое остальных стояли прямо передо мной, метрах в 15, спинами ко мне, о чем-то споре. Их силуэты, подсвеченные тусклым светом фары и прыгающими тенями от фонарика, казались неестественно крупными и близкими. Не вставая, я приподнял автомат, упер приклад в плечо, прицелился чуть выше люка механика-водителя. Оттуда должен был появиться четвертый. Затаил дыхание. 5 секунд, 10, 20. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно за версту. Адреналин затуманивал сознание. Веки слипались от усталости и напряжения. Отсчитав в голове 3 мучительно долгие минуты, я едва не прозевал момент, начав клевать носом, но вовремя спохватился, поймав движение в люке. Первым же коротким, хлестким выстрелом снес наполовину вылезшую из люка голову. Звук выстрела в ночи был оглушительно резким. Остальных 3 уложил даже не целясь, длинной очередью, едва они начали поворачиваться на звук. «Проверь, что в машине!» Бросил я подбежавшему, тяжело дышащему Васильичу. Сам поднял выпавший из руки мертвеца фонарик. Луч, дрожащий в моей руке, выхватил из темноты кровавые брызги на броне. Посветил внутрь люка механика-водителя. Точно мужик в черном комбинезоне лежал без движения, зажатый между сиденьями и педалями. Свесившись внутрь тесного отсека, я попытался ухватить его за куртку и вытащить. Не тут-то было. Мужик был тяжелым, как мешок с песком. Ждать Васильича не стал, время поджимало. Кое-как протиснувшись в узкий люк сам, уперся ногами, приподнял безжизненное тело и, дрожа от натуги, выпихнул его наружу, в ночь. На липкую кровь на рукавах, на тошнотворный запах вывороченных мозгов внимания уже не обращал. Не до того. Сейчас главное уехать отсюда, пока эхо выстрелов не привлекло кого-нибудь. Вероятность, что бандиты слышали их в общей какофонии ночного боя, конечно, минимальна. Но лишний раз судьбу испытывать не стоило. Усевшись на второе командирское сиденье, я осмотрелся, переводя дух. Кабина была тесной, пропахшей машинным маслом, потом и теперь еще свежей кровью. Мотор работал ровно. Стрелки на потрескавшемся приборном щитке показывали зарядку аккумуляторов и давление масла. В кабине со стороны водителя, кроме железной помятой кружки на липком от грязи полу да промасленной ветоши под сиденьем, ничего не было. Кресло подо мной было жестким, неудобным, с невысокой спинкой и коротким основанием, на котором я сидел, как на табуретке. Переключил внимание на башню с пулеметом, нависавшую почти над головой. Лента заправлена, патроны блестят тускло в свете приборов. В нише сбоку лежало несколько тяжелых, обитых жестью коробов. Пихнул ногой ближайший, полный, ПКТ, пулемет Калашникова танковый. Таким калибром еще прадеды в гражданскую стреляли. Здесь тоже самый распространенный боеприпас. Тронул рычаги поворота башни, работают. Электропривод живой, и это радует. По обзору непонятно. На улице темно и ничего не видно, но должно быть вполне приемлемо. По броне корпуса кто-то громко постучал. «Я это!» В проем люка механика-водителя протиснулась голова Васильича. «На, прими!» Протянул руки. Он сунул мне небольшую, но удивительно тяжелую брезентовую сумку и пару калашей. Один — обычный АКМ, второй — укороченный, АКС-74У, да еще и с подствольным гранатометом. Ценная добыча. Спустившись в кресло механика-водителя, Васильич поморщился от запаха и вида кабины, схватил ту самую промасленную тряпку и торопливо, с остервенением, стал стирать перезапачканные кровью рычаги управления рукоятки. «В кузове смотрел!» — кивнул он назад, в десантный отсек. Переполз в салон, или как он правильно называется, в десантное отделение. Тесно. По бокам — перетянутые брезентом жесткие скамьи. На полу пара больших, литров по 50, пластиковых канистр. Поднял одну, тяжелые. Шум жидкости внутри. Пахло соляркой. Вторая полегче, на ощупь наполнена чуть меньше, чем наполовину. «Соляра только!» — отчитался я, возвращаясь на место. Васильич схватился за рычаги и долго, с хрустом, тыркал ручкой переключения скоростей, прислушиваясь к скрежету шестерин. «Давно не практиковался», — объяснил он, скрипя зубами от усилий. «Минуту, и поедем». Я лишь кивнул и снова обратился к пулемету. Надо было проверить все сейчас, чтобы в пылу боя не заклинило в самый ответственный момент. Спуск не трогал. Здесь он электрический, провод на месте. По идее, должен работать. Поднял лентоприемник, вынул ленту и поставил ее обратно. В принципе, проверять больше нечего. Бывшие хозяева хорошо смотрели за единственным оружием тягача. Настроение слегка улучшилось, хотя, что ни говори о мотолыге, это все же не наступательная техника, созданная для буксировки пушек и прочих армейских безмоторных штук. Она была именно тем, чем задумывалась — простым и надежным тягачом. Да. Тягачом с броней. Но если эта броня толщиной в сантиметры и защищала, то разве что от осколков и, может быть, от легкого стрелкового оружия на излете. Тот же ПКТ прошил бы ее насквозь. Если не в лоб, то в борт точно. Не говоря уже о чем-то серьезнее, РПГ или крупнокалиберном пулемете. На секунду представил, что будет, если мы напоримся на тот самый, подбивший нас ВАЗик с ДШК. Перспектива такой встречи не вдохновляла. «Ну что, попробуем?» Повернулся ко мне Васильич, вытирая пот со лба грязным рукавом. Не дожидаясь ответа, он взялся за рычаги. Машина задрожала всем корпусом, мотор взревел, и, безо всякого видимого усилия, срывая коми земли гусеницами, мотолыга шустро рванула с места. «Смотри на кладбище, не заедь!» Перекрикивая рев мотора и лязг всего остального, я предупредил новоявленного механика-водителя. Он и так ничего не видит толком. А тут мало ли что, так еще и обзор не ахти, хоть смотровые люки и открыты. «Кричи, если что, ни хрена ж не видно!» Ухмыльнулся он в ответ, его голос едва пробивался сквозь грохот. Наверное, не самая гениальная идея — сажать почти слепого полковника за рычаги. Но пулеметчика из него с его зрением не вышло бы точно. К кладбищу подъехали со стороны самолета. Оставив Васильича, я пошел к мужикам. Сейчас главное, чтобы стрелять не стали. В Леониде я уверен, а вот дядя Саша вполне может и пальнуть, не разобравшись. Ну а что? Мотолугу хорошо слыхать, стрельбу тоже наверняка не пропустили. На нервов могут и прибить. Но переживал я зря. Когда я подошел, никто даже не дернулся. Леонид спал, профессор ковырялся с рацией, а дед сидел, облокотившись о гранитный памятник. Вкратце шепотом обрисовал ситуацию. Разбудил Леонида. Передохнув, он даже как-то ожил. Глаза стали яснее. Быстро собрав барахло, рацию, аккумуляторы, оружие, мы вернулись к мотологии. Грузились через двери десантного отсека. Места внутри, несмотря на тесноту, было достаточно для пятерых. Разместились с относительным комфортом. Леонид и профессор на скамьях. Васильич устроился у перегородки. Он, к моему удивлению, поменялся с дядей Сашей местами без спора. Тот только хмыкнул. Гонял на таких гробах, когда вы под стол пешком ходили. И, когда я залез в башню, уверенно взялся за рычаги. Мотолыга послушно тронулась, направляясь к селу. Там, судя по редким унылым выстрелам, война шла вяло. Все чего-то ждали, экономили патроны, потихоньку перестреливаясь через улицы. Мы тоже не спешили лезть в пекло. Без координации со своими, без связи, это было бы чистым самоубийством. Поэтому сначала связь. Профессор, бледный и сосредоточенный, копался в рации, бормоча что-то про «почти готово». Чуть левее, поста метрах в 200 от ближних строений, имелась глубокая промоина, оставшаяся, видимо, от старого ручья или мелиорации, как раз по башню в глубину. Вот ее-то и искал дядя Саша, ворочая рычагами, аккуратно маневрируя в темноте. Не знаю, как он ориентировался, но действовал с потрясающей уверенностью и точностью. Наверное, это талант такой. Что самолет, что тяжелая машина. В его руках просто парили, послушные и предсказуемые. «Патроны какие?» Загнав мотолугу аккурат в промоину, чтобы над поверхностью торчала только башня, он кивнул на короба у моих ног. «Трассеры есть?» Я сразу собирался посмотреть, но все как-то откладывал. В ленте, заправленные в пулемет, были обычные. А вот в одном из коробов, который я вскрыл, оказались покрашенными в зеленый цвет кончиками. «Ага», — ответил я. «Есть связь!» Снова отвлекая меня, радостно, ликующим шепотом сообщил профессор из десантного отсека. Тут же, вызывая штаб, забубнил микрофон Васильич. Говорил он в наушниках, поэтому вторую сторону мы не слышали. Но из его коротких, отрывистых фраз было понятно главное. Нужно приготовиться и ждать команды. «Восточную группу окружили и почти добили», сообщил он, сняв наушники, когда закончил переговоры. Голос его был хриплым от напряжения. «Здесь же пока паритет, тупик. Наши заняли все дома по нечетной стороне улицы, а эти...» Он махнул рукой в сторону села. «Растеклись почетные, сидят, ждут. Сколько их?» Леонид сосредоточенно чистил затвор калаша с подствольником. Сумка с вогами стояла у его ног. «По идее, до сотни наберется, вряд ли больше». Пожал плечами Васильич. «Кто их считал?» Судя по количеству оставленных за кладбищем тел и разбитых машин, Бармалеев, как выразился Леонид, здесь должно быть человек 80-100, плюс еще около полусотни в третьей группе, если они, конечно, не свалили обратно в город после нашего визита. По сути, изначально их план был 100% выигрышным, поэтому они и ждать ничего не стали, а сразу ломанулись на станицу. Одна группа отвлекает, защитники оттягиваются на восток, потом минометный налет и внезапная атака второй группы с юга. Не подсмотри мы за их подготовкой, так бы оно и получилось. Безо всякого сопротивления они въехали бы в село и уже изнутри добили оставшиеся очаги сопротивления. Тут и сейчас непонятно, чем кончится. А тогда был бы полный швах. Тогда чего они ждут? Оставляя чищенный калаш, Леонид взял укороченный АКС со складным прикладом. Проверил магазин. «Нас, наверное», — предположил дядя Саша, не отрывая глаз от смотровых приборов. Видя общее недоумение, уточнил. «В смысле, мотолыгу ждут подмоги?» «Ну да, логично. Если собрались штормовать укрепленные позиции на узкой улице, пулемет под броней был бы очень кстати. Плюс третья группа где-то бродит. Связь-то мы не глушим, значит, по-любому что-то задумали». «Может, так, а может, просто утра ждут». Не согласился Васильич, потирая виски. «Утром светлее, сподручнее целиться. Видимость лучше». «Это вряд ли», — покачал головой Леонид, вставляя магазин. «Только если знаешь, что у нас боеприпасами не очень. Тогда, может быть, тянут время, ждут, пока мы подрастреляемся». «Откуда им знать?» — буркнул профессор, не отрываясь от рации. «Но знаешь», — усмехнулся дядя Саша. «Тут не надо семи пядей во лбу. Достаточно 2+2 сложить да подумать. Видят, стрельба редкая, в основном из охотничков. Значит, патроны берегут, значит, туго». «Тихо!» Профессор резко снял наушники и передал их Васильичу. Тот прижал их к уху, его лицо стало каменным. Коротко, односложно ответил: «Понял, выполняем». Передал наушники обратно профессору. «Через 15 минут начинается». Голос Васильича был низким, напряженным. «Наша задача? Поддержать по команде. Огонь по скоплениям пехоты и пулеметным точкам противника на четной стороне. Координат не дали, цели по обстановке». «Это все?» Удивился профессор, вновь надевая наушники. «Подробностей никаких?» «А чего ты хотел? Подробные инструкции на 3 листа?» Отмахнулся Васильич. Его глаза в темноте горели усталым огнем. «Так это она и есть. Коротко, емко. Поддержать. Всего одно слово. И задача поставлена. Остальное на нас». Профессор спорить не стал. То ли не услышал за гудением аппаратуры, то ли проникся суровой логикой военного времени. Да и вообще, до самого начала никто не произнес ни слова. Получи мы приказ прорваться к своим через позиции бандитов, возможно, было бы легче морально, ясная цель. Но приказ был иным — оставаться здесь. Васильич, как всегда, был прав. Надо исполнять. Да и как бы там ни было, мы же не голышом. Пусть мотолыга и не танк, но всяко лучше, чем на том же УАЗике. Время коротали по-разному, заглушая внутреннюю дрожь действием. Я занялся пулеметом, разложил короба, приготовил ленты, обычную трассирующую. Еще раз проверил механизм подачи. Леонид нянчился с автоматами, протирая их, меняя магазины, прикидывая на вес гранаты для подствольника. Васильич задумчиво сидел, уставившись в одну точку пустого пространства перед собой. Его пальцы нервно перебирали край куртки. Дядя Саша методично, с каким-то странным спокойствием, протирал запалившиеся смотровые приборы и стекла перископов сухой тряпкой, что-то тихонько бормоча себе под нос. Говорить не хотелось, да и не о чем. Впереди был бой, и все понимали, что шансов не пережить эту ночь предостаточно. Причем не только у нас в этой железной коробке, но и у всех тех, кто сейчас сидел с автоматами и ружьями по ямам, окопам и разбитым окнам станицы, сжимая оружие в побелевших пальцах. За минуту до назначенного часа стрельба почти стихла. Наступила звенящая, неестественная тишина, настолько глубокая, что я даже услышал отдаленный, безумный в этой обстановке стрекот кузнечиков где-то в поле, и сильнее запахло полынью. Вот только продолжалось это всего мгновение. Сначала пара коротких, нервных автоматных очередей с одной стороны улицы. В ответ еще пара чуть левее. Потом опять тягостная пауза на несколько секунд. И вдруг ночь взорвалась. Стрельба вспыхнула по всей длине, от реки до самого перекрестка. Трещали автоматы, захлебывались пулеметы, гулко бухнул подствольник, и где-то совсем близко что-то громыхнуло. Внизу, на окраине, ярко вспыхнуло. Загорелся сарай и листок сена. Судя по нарастающему гвалту с фланга, наши обошли по руслу реки и, зайдя с тыла, попытались оттеснить бандитов вглубь к улице, к центру. Я развернул башню туда, пытаясь понять, что происходит. Но издали все сливалось в огненную, хаотичную кашу. Непрерывные вспышки выстрелов, ослепительные разрывы гранат, огненные блики на стенах, мелькающие тени бегущих людей. Крики, команды, вопли боли — все смешалось в один жуткий рев. Мы стояли метрах в 300 позади чужих позиций, замершие в своей промоине, и ждали. Ждали приказа. Вот правильно говорят. Хуже всего ждать и догонять. Я уже наметил цели. Пулеметную точку в полуразрушенном сарайчике и низкую груду кирпичей, откуда особенно интенсивно строчил кто-то по нашим позициям. Руки просто чесались садить очередь в спину окаянным, но нельзя. Надо терпеть. Откроем огонь раньше времени и сразу станем приоритетной целью. А у них по-любому есть что-то серьезнее автомата. Я сам видел, как тип с РПГ пытался подавить пулемет на чердаке. Тут нужно было действовать хитро, как монголы, набегами. Подкатился незаметно, дал пару точных очередей и снова в ночь. Сменил позицию, подъехал с другого фланга. Пострелял и так далее. Выжигать их методично. «Заводи!» — скомандовал вдруг Васильич. «Поехали!» Ну вот, дождались. Деду дважды повторять не нужно. Мотор взревел, машину тряхнуло, и, вырвавшись из укрытия, мы уже катили в сторону пылающих строений и покосившихся сараев. Один пулемет бил из небольшого деревянного сруба. Возможно, это была баня. Второй спрятался за грудой кирпичей и строительного мусора у забора. Плюс по всему периметру обороны рассыпались автоматчики, поливая огнем наступающих. «Баню завалю и сразу назад сдам! Раньше времени не пали!» Определив принадлежность самого опасного строения, прохрипел дядя Саша. Его голос был спокоен, как у таксиста, объявляющего остановку. Он резко развернул машину на одной гусенице, и мотолыга рванула вперед, набирая скорость. Мотор бешено ревел, заглушая все остальные звуки. Впереди — силуэт сруба, из окна которого вырывалась частая строчка пулеметных вспышек. Удар. Нос машины задрался, но тут же ушел вниз. Мы въехали в сруб, сминая бревна, как спички. Дядя Саша уже врубил заднюю передачу, и мотолыга, с грохотом выворачиваясь из груды развалин, поползла назад. Мой черед. Прищурившись, поймал в прицел второго пулеметчика за груду кирпичей. Он только начал разворачивать ствол в нашу сторону. Два коротких, точных нажатия на электроспуск. ПКТ дернулся, выплюнув сноп огня. Тело пулеметчика подпрыгнуло, как игрушечное, и замерло, широко раскинув руки. А я уже переводил ствол на рассыпанных по линии обороны автоматчиков. Они были настолько увлечены стрельбой по наступающим снизу, что не обратили внимания ни на мотолыгу, ни на бешено рычащий ПКТ у них за спиной. Либо не слышали за общим грохотом, либо подумали, что свои на подмогу приехали. Я всадил в их скопление почти всю ленту, ведя огонь короткими, хлесткими очередями. Остановится только, когда цели в прицеле не осталось, а мы уже отъехали на приличное расстояние, скрывшись в спасительной темноте. Последнее, что успел заметить, снующие на фоне пожара силуэты и падающие тени. «Минус два пулемета и до десятка пехоты», отвечая на немой вопрос Васильича. Точнее сказать не могу. Как-то все смазано мелькало в огне и дыму. Меня потряхивает от адреналина. Я понимаю, что это чистая удача, и второй раз уже так не прокатит. Они теперь на чеку. Но пока перезаряжая ленту, дикое желание повторить налет буквально срывает башню. Азарт охоты, ощущение силы этой железной махины и пулемета давит на мозг с такой силой, что приходится постучить лбом о холодный металл крепления пулемета, чтобы прийти в себя. «Спокойнее, Васек, спокойнее!» Видя мое состояние, успокаивающе говорит дядя Саша. Со стороны кажется, что он единственный из нас ничуть не взвинчен, словно происходящее для него обычное дело, вроде вспашки пули. «Сейчас можно издали пострелять!» «Подъеду чуть левее, подальше только откачусь. Без фанатизма». «Так не видно ж ни хрена». Я вижу вспышки выстрелов, но о результатах стрельбы издали не узнать. Более того, таким макаром запросто можно и своих зацепить, если они слишком близко подойдут. «А ты трассер заряди», — посоветовал Леонид, припав к смотровой щели. «Хорошая штука в темноте. Только часто не лупи». Дал пару очередей, обозначил себя. «Дождись, пока позицию сменим. И еще разок. Только целься тщательней, патроны экономи». Честно говоря, я с трудом понимал, что происходит внизу. Дома и сараи горели уже повсеместно, освещая поле боя неровным, прыгающим светом. Все перемешалось. Наши обходили с двух сторон, сжимая клещи. Бандиты сбивались в кучу, сдвигаясь ближе к центру черной стороны улицы, к двухэтажному кирпичному дому у перекрестка. Но сдавать позиции пока не спешили, отстреливаясь яростно. «Давай две коротких сразу!» — хрипло выкрикнул дядя Саша, останавливая машину на новом месте. «Потом перееду немного, и еще две. Потому сарай с краю!» Я кивнул, чуть повернув башню. Нашел место, откуда бил очередной пулемет. Не сами вспышки, но их отблески на стене соседнего здания отчетливо выдавали позицию. Зачем-то выдохнул. Хотя машину трясло, и это не имело смысла. Плавно потянул спуск. Стрельба трассирующими в ночи была завораживающе страшной. Огненные стрелы, как из брызгалки, летели в темноту. Я видел их путь и мог корректировать огонь на лету. Первая очередь легла чуть левее цели. Я повел ствол вправо и вниз, дал еще две короткие очереди. Огненные линии вонзились точно в то место, где мелькали отблески. Пулемет противника умолк. Машина дернулась, заревела, проехала несколько десятков метров по полю и снова остановилась. Я искал новую цель. Небольшой домик, откуда с короткими паузами строчили двое автоматчиков. Едва успел поймать его в прицел, как по броне корпуса громко, как горох по железу, защелкали пули. И совсем рядом, с оглушительным грохотом, что-то взорвалось. Башня тряхнула, меня шевырнуло на броню. Резко запахло едкой гарью и порохом. Дядя Саша выматерился сквозь стиснутые зубы. Из десантного отсека донесся чей-то крик. Я долбанулся головой о железный поручень. Непонятно, за каким хреном торчащий прямо напротив моего затылка. Боль пронзила череп, мотор заглох. Но тут же, после отчаянного скрежета стартера, завелся снова и, набирая обороты, мотолыга шустро покатилась задним ходом, уворачиваясь. По броне снова защелкали пули. Стреляли уже не издалека, а в упор, из автоматов. Рикошеты визжали, как раненые звери. Я лихорадочно соображал, пытаясь понять, откуда бьют, крутя головой. Но в тесной башне обзор был жутко ограничен. «Со стороны кладбища! Со стороны кладбища!» — прошипел сквозь грохот дядя Саша. Его голос был полон ярости. «Зашли с тыла!» С трудом сориентировавшись, я изо всех сил начал вращать башню вручную. Электропривод молчал, видимо, поврежден. Металлическая рукоятка впивалась в ладонь. Едва поймав прицел движущийся силуэт, я нажал на электроспуск. Молчание. Не работает. С проклятием отвел предохранительный рычажок ручного спуска. Силой нажал на тугую гашетку. Пулемет дернулся, выплюнув короткую очередь. Но цель, УАЗ-коротыш, уже уходила с линии огня, растворяясь в темноте. Еще секунда, и он скроется. Я вдавил гашетку до упора, ведя огонь длинной, яростной очередью. ПКТ захлебывался, выбрасывая огненные трассеры прямо в темноту, туда, где мелькнул враг. Стрелял до щелчка, закончилась лента. И в этот момент новый удар, жестокий, сокрушающий. Машина дернулась, как подбитый зверь, и все вокруг мгновенно заволокло едким, удушающим дымом. Горело. Горело внутри. Сперва дикая боль пронзила затылок, подумал, все, кранты. Но, нащупав лишь здоровенную горячую шишку, обрадовался. Кашляя, задыхаясь, стараясь не дышать едкой гадостью, подхватив автомат и выпал снаружи через люк над местом механика-водителя. «Цел? Не зацепило?» Пока я судорожно откашлялся, откуда-то из дыма появился дядя Саша. Весь в саже, со светящимися в темноте белками глаз. Он поймал мой взгляд, удовлетворенно кивнул и, чуть приподнявшись над броней, дал длинную отчаянную очередь из автомата поверх носа дымящейся мотолыги в сторону кладбища. «Вроде». Снова закашлялся я. Голова раскалывалась, в горле першило, тошнило. Хоть и старался не дышать гари, но наглотался. Хорошо, что выбрался. Дядя Саша зло швырнул пустой магазин на землю и воткнул новый. «Вторую машину за день угробили. Уроды!» Возле кормы, в клубах дыма, кто-то закопошился. Я дернулся за автоматом, но тут же расслабился. Это был Леонид. Он тащил на себе бесформенную темную массу. «Живые?» — негромко, хрипло спросил он. Судя по голосу, с ним все в порядке. «Васильича с профессором зацепило. Осколками. Я их вытащил. Надо бы в больничку как-то. Тяжелые». «Да куда там?» Дядя Саша зло сплюнул, вновь выглядывая из-за укрытия. «Тут носа не высунуть. По нам же палят!» По броне снова защелкало. Стреляли прицельно. Оттуда, где стоял разбитый УАЗик, метрах в 50. Поднявшись во весь рост, я выставил автомат поверх корпуса мотолыги и дважды коротко нажал на курок. Попасть в темноте почти нереально, но хоть заставил их пригнуться, обозначил присутствие. Леонид тем временем отполз немного назад, уложил кого-то на землю, упер приклад калаша с подствольником в землю и зарядил гранатомет. «Выше мери!» — посоветовал сквозь зубы дядя Саша, стреляя короткими очередями. «Они в метрах в 50 за своей разбитой машиной засели!» Гранатомет гулко хлопнул. Через пару секунд где-то впереди, чуть дальше цели, разорвалась первая граната, осветив на миг поле. «Перелет! Выше целься, короче!» Следующая легла уже ближе, осыпав машину и укрывшись за ней землей и осколками. Третья, совсем точно, разорвавшись прямо над капотом ВОЗа. Но Леонид не останавливался. Он заряжал и стрелял. Заряжал и стрелял, методично, как автомат. Хлопки гранатомета сливались в одну канонаду. Земля вдымалась фонтанами у разбитой машины. Понимая, что более подходящего момента не будет, я прижал к себе автомат, глубоко вдохнул и, пригибаясь к земле, побежал в обход, стараясь зайти во фланг или в тыл. Быть обнаруженным я почти не боялся. Вокруг грохотало так, что самого себя не слышно. Конечно, могли заметить визуально, но, скорее всего, противник сейчас сжимался в землю под градом осколков, и ему было не до осмотра окрестностей. Прокатившись на пузе последние метры по колючей стерне, Я замер за невысокой кочкой. Дождался, когда очередной взрыв гранаты осветит местность. Вспышка. Я увидел. Уа стоял ко мне боком. Возле переднего колеса лежал один из стрелков, прижимая к животу согнутую руку. Раненый. Еще один в камуфляже выползал из-под машины, отползая назад. Больше движения не заметил. Уперев приклад плечом, поймал на мушку выползающего. Коротко, почти беззвучном грохоте боя, щелкнул спуск. Тот дернулся и замер. Перевел ствол на раненого у колеса. Еще один выстрел. Тело обмякло. Откатился в сторону за кочку на случай, если кто-то остался в живых. Перезарядил автомат. Застыл, вслушиваясь. Вроде тихо. Только треск горящей травы и далекие взрывы в селе. Идти с проверкой было смертельно опасно. В любой момент могла прилететь ответная граната или очередь. Так что, постояв в укрытии и убедившись, что никого живого там нет, я также, пригнувшись, побежал обратно к дымящейся мотолыге. «Что там?» Встретил меня вопросом дядя Саша. Он сидел на корточках рядом с Васильичем, накладывая ему тугую повязку на бедро. «Вроде чисто». Выдохнул я, с удовольствием опускаясь на холодную землю и облокачиваясь о железный каток гусеницы. Голова гудела, все тело ныло. Вроде бы все произошло за какие-то минуты, а обстановка в селе резко изменилась. Огонь усилился, наши напирали уже явно с трех сторон. Остатки банды забились в тот самый двухэтажный кирпичный дом у перекрестка, ожесточенно отстреливаясь из окон, превращенных в бойницы. Не знаю, сколько их еще осталось, но это была явная агония. Прямо на моих глазах в ход пошли не коктейли Молотова, бутылки с бензином, запалмами и просто обмотанные горящими тряпками. Дугой летели в окна коттеджа. Бах, бах, бах, буквально за минуту кирпичный дом превратился в одну гигантскую огненную свечу. Полыхало внутри и снаружи. Языки пламени лизали стены, вырывались из окон. Стрельба оттуда почти прекратилась. Начали выпрыгивать люди, охваченные огнем, кричащие нечеловеческим голосом. Они метались, падали, катались по земле. Из-за дыма и расстояния я не видел, что с ними происходит дальше, но очень сомневался, что кто-нибудь кинется их тушить или спасать. Война. Ну вот и все. Утирая рукавом черный от копоти и крови нос, произнес дядя Саша. Этот тщедушный старикан на проверку оказался калачом тертым, чем немало меня удивил. Я-то автомат ему отдавал с опаской. Думал, в руках не держал. Оказалось, зря. Похоже, отбились. Профессор совсем плох. Устало сгорбившись, подошел Леонид. Он был бледен, под глазами синяки усталости. Еле-еле дышит. Васильичу полегче, но нога раздроблена. Из чего конкретно по нам стреляли со стороны кладбища, я так и не понял. Били в борт, в моторный отсек. Металл там тонкий, так что могло быть все что угодно. Рацию разметала в лоскуты, задела мотор. Васильичу перебило осколками ногу, но он держался молодцом. А вот профессору не повезло. Два осколка. Один в живот, второй, кажется, в голову. Все очень серьезно. Непонятно, как он вообще еще дышал. Кишки наружу. До села не дотащить. Тяжело, да и опасно сейчас идти по полю. Рация мертвая. Нас просто пристрелят на подходе, не разобравшись в предрассветных сумерках. Стреляли еще долго. Добивали очаги сопротивления. Ловили, пытавшись сбежать. Успокоились лишь к утру, когда багровый солнечный диск, огромный и неласковый, показался из-за горизонта, окрашивая дымное небо в кровавые тона. Поляна вокруг мотологии была изрыта гусеницами, черна от гари. Трава тлела кое-где. Профессор умер почти сразу, не приходя в сознание. Васильич, бледный, стиснув зубы, терпел боль. Леонид дремал, облокотившись на холодный каток гусеницы. А мы с дедом смастерили носилки из найденного в салоне разбитого УАЗа куска брезента и двух длинных жердей. Тяжелая, неудобная конструкция. Ждать дальше не было смысла. Уложив раненого Васильича на жесткий брезент, мы подняли носилки. Я взял передние концы жердей, дядя Саша — задние. Леонид, согнувшись под тяжестью навешанного на него оружия, три калаша сумка с вогами, поплелся следом, прикрывая тылы. Шли молча, медленно переставляя ноги. Говорить было не о чем. Да, мы победили. Отбились. Но той победы, на какую изначально рассчитывали, быстрой, относительно бескровной, красивой своей военной логике, не получилось. План, выглядевший безупречным со всех сторон, не сработал. Самолет угробили, профессор, а вместе с ними надежда на развитие нашей скудной связи, погиб. Станица уцелела, но какой ценой? Так что, потихоньку шагая по неровной земле, молчали мы каждый о своем. Я переживал за семью. Бандиты не продвинулись дальше первой улицы, но все равно было как-то не по себе. Васильич то стонал сквозь зубы, то тихо матерился. Дядя Саша плевался и кряхтел под тяжестью носилок. Леонид что-то бессвязно насвистывал, побрякивая оружием. Звук был жутковатым в утренней тишине. Вот только долго молчать не пришлось. Метров через 200 нас заметили. С окраины села от кладбища выползла знакомая буханка. Пыльная, с разбитыми фарами, она подъехала аккурат перед нашей пешей колонной. Водила, хмурый, грязный мужик лет 50 с разбитым в кровь лицом, тормознул. Не глуша потраивающий мотор, вышел из машины. Что-то буркнул себе под нос, не глядя на нас, и открыл заднюю дверь. Заглянув внутрь, я невольно сморщился. С одной стороны, прямо на полу, в повалку, лежали два трупа. Завернутые в брезент, но по очертаниям явно люди. Ноги в сапогах торчали из-под ткани. «Это кто?» Подошел Леонид, заглядывая через мое плечо. Тела лежали головами вперед, лиц не было видно. «Размещайте уже!» Не пошел на контакт водилы. Его голос был глухим, безжизненным. Он смотрел куда-то поверх нас. Я попытался сообразить, как его зовут. Видеть точно видел, мельком, но имени не знал. «Алёха где?» Спросил Леонид, нахмурившись. Я вспомнил. На этой буханке обычно катался молодой парнишка, сын нашего агронома. Висел румяный хлопец. «Размещайтесь!» Проигнорировав вопрос, повторил мужик. И добавил, глядя куда-то в сторону села. Дел по горло, покойников собирать, раненых возить. Допытываться не стали. Осторожно, с помощью Леонида, загрузили Васильича на свободную лавку. Он застонал, но смолк, стиснув зубы. Леонид устроился рядом. Мужик сел за руль, не глядя на нас. Я закрыл раздолбанную дверь и постучал по кузову, давая отмашку водиле. Заскрипев всеми своими расшатанными железяками, буханка вздрогнула и, раскачиваясь на кочках, медленно поползла обратно к селу. Мы же с дядей Сашей пошли дальше, ориентируясь на черный скелет сгоревшего дома. Того самого, кроме стен, от которых практически ничего не осталось. Крыша, окна, забор — все сгорело дотла. Поплавился даже профлист на коротком навесе рядом. Чем ближе подходили, тем сильнее воняло гарью и жареным мясом. Вблизи запах стал совсем нестерпимым. «Да», — скребился дядя Саша, останавливаясь. Недалеко от пожарища, прямо на выжженной земле, лежали несколько обугленных, неестественно скрюченных фигур, обгоревшие до неузнаваемости тела. Зрелище не для слабонервных. Ноги сами понесли нас дальше. Не останавливаясь, мы обошли остатки покореженного забора. И прямо перед железными воротами, которые теперь висели на одной петле, наткнулись на еще одну, большую кучу. 7 трупов. Посчитал я по головам и торчащим сапогам. Не горелые, но ни одного знакомого лица. Значит, не наши. Бандиты. Лица у некоторых были искажены предсмертной гримасой ужаса. Наши же обнаружились немного дальше, во дворе уцелевшего дома. Аккуратно выложенная в ряд на земле, только накрытая какими-то тряпками, они ждали своей очереди на погрузку. Буханка, что увезла Васильича с Леонидом, похоже, этими занималась. Там двое, здесь уже человек 20. Длинный ряд. И это явно не все. «Вот так сюрприз!» Из зияющего чернотой дверного проема полуразрушенного дома прямо на нас выскочил Валерка. Его лицо, перепачкано сажей и кровью, расплылось в улыбке, обнажив белые зубы. Он сходу кинулся обниматься, пахнущий потом, порохом и перегаром. «Вы же разбились вместе с кукурузником!» Округлил он глаза, отстраняясь и оглядывая нас с головы до ног. «Как так-то?» «Ну, извини, не угодили». Хмуро буркнул дядя Саша, отстраняясь от объятий. «Повезло». Валера смутился, отступил на шаг, напустил на лицо натянутой серьезности. Его взгляд скользнул по ряду погибших. «Это все?» Отвлек его я, кивая на уложенных в рядок мертвецов. Голос прозвучал глухо. «Не». Вздохнул он, машинально коснулся грязной, окровавленной повязки на голове. «Тут только часть. Сколько-то уже увезли. Многих еще не собрали. По дворам, по развалинам, да и раненых дофига. Больничка забита под завязку. А сколько всего у нас? Я догадывался, что потери должны быть немалыми, но надеялся, что ошибаюсь. Сердце сжалось. Да кто же его знает-то? Снова потрогав повязку, сморщился Валерка. Пока, наверное, не читали, некогда. Вон. Он махнул рукой в начало улицы, туда, где мы снесли сруб с пулеметом. Выковыривают из-под завалов. Там, в дыму и пыли, копошились несколько фигур. Они осторожно разбирали завал из бревен и обгорелых досок, извлекая оттуда что-то, кого-то. Поговорив еще пару минут, мы с дедом двинулись дальше. Мне нужно было дойти до дома, а ему попасть в штаб, доложить. Перейдя напрямик через огороды на вторую улицу, с нее также дворами, мимо покосившихся сараев, ощетинившихся подпаленными заборами, мы выбрались на третью. Там и распрощались, молча кивнув друг к другу. Четвертая улица казалась островком спокойствия. С виду все тихо, никаких явных следов боя. Ворота в нашем доме были заперты, ставни закрыты, собаки не лаяли. Наверное, еще издали почуяли меня или просто выбились из сил. Перемахнув через забор, я сразу направился к погребу. Сдвинул направленную для маскировки кучу старых досок и брезента. Открыл тяжелую, обитую железом крышку. Воспользовавшись реквизированным фонариком, посветил внутрь. Тусклый луч выхватил из темноты тонкие фигуры. Дети спали, сбившись в кучу на старых одеялах. У меня прямо гора с плеч свалилась. Теперь можно было выдохнуть. Скользнул лучом по лицам. Остановился на сыне. Тот заерзал, открыл глаза и тут же прикрылся рукой от света. «Кто здесь?» Хрипло с просонья спросил он. И медленно, но решительно потянулся к лежащему рядом ружью. «Свои, не дрейфь!» Выключил я фонарь. Голос мой звучал хрипло, но узнаваемо. «Фух!» С явным, безмерным облегчением выдохнул сын. «Все, что ли? Можно выползать отсюда? Тут душно и темно». «Нет», — огорчил я его. «Придется еще посидеть. Предосторожность лишней не бывает. Как девочки. Не сильно испугались?» Добавил я, стараясь говорить мягче. «Не очень. Сначала плакали, когда грохотало сильно. Уснули только вот под утро, когда стрельба прекратилась. Мы же победили». В его голосе звучала надежда, смешанная с усталостью. «Они больше не вернутся?» «Конечно». Без запинки ответил я, хотя внутри все сжалось от сомнений. «Нет, сам факт налицо. Станица отбита, банда разгромлена. Но кто мог поручиться, что завтра или через неделю не придет другая, большая, лучше вооруженная? Что эта победа не просто передышка?» «Кто-то сомневался?» Добавил я с фальшивой бодростью. «Держитесь тут, я скоро». Так, убедившись, что с детьми все в порядке, я снова прикрыл погреб досками и брезентом. Не заходя в дом, не было сил да и времени, пошел к больничке, к Ане. А возле бывшей школы все было заставлено машинами, буханками, нивами, даже трактором с прицепом. И толпились люди. Много людей. Грязные, перепачканные кровью и глиной, с перевязанными головами, руками, ногами. Кто-то заходил внутрь, кто-то выходил, кого-то несли на носилках или просто на руках. Стонали, плакали, молчали. Воздух был густым от пыли, гари, йода, крови и человеческого горя. Быстро миновав усталого парня с автоматом на входе, я зашел внутрь предбанника, школьного тамбура, из которого можно было пройти на второй этаж и спуститься в подвал. Тускло горевшая под потолком лампочка едва освещала скопление людей. Сидели на полу, прислонившись к стенам. Лежали на носилках. Перевязанные окровавленные бинтами и тряпками, с потеревшими от боли и усталости лицами, потухшими глазами. Молча ждали своей очереди. Почти все знакомые. Многих я знал лично. Соседей, друзей. Стараясь никого не задеть, я проталкивался к дверям перевязочной. По пути мне кивали, я кивал в ответ, не находя слов. «Аню не видели?» Остановил я идущую навстречу девушку-санитарку. Имени ее не знал, но не раз сталкивался здесь раньше. «Она в операционной», — ответила девушка. «Там много тяжелых. Ей что-то передать?» «Не надо, я подожду. Спасибо. Надолго она?» Спросил я, но сразу понял глупость вопроса. Девушка виновато пожала плечами. «Не знаю. Раненых очень-очень много, так что, думаю, не скоро. Очень не скоро». Я кивнул, Сглотнул ком в горле. «Хорошо, тогда... тогда передайте, что я заходил, и что... дома все хорошо. Дети целы. Передайте обязательно». Она кивнула. «Передам, не беспокойтесь». Развернувшись, пошел к выходу. Теперь, когда убедился, что с семьей все в порядке, я как-то вдруг сдулся. Только что был готов бежать, действовать, что-то делать, помогать, организовывать, воевать дальше, а сейчас... вся ярость, весь адреналин, вся собранность куда-то ушли. Осталась только безмерная усталость и всепоглощающее, гнетущее уныние от увиденного горя и потери. Оно накрыло с головой. Выйдя из душного, пропитанного страданием тамбура на утренний воздух, я отошел в сторонку. Огляделся. Нашел торчащую из-под бетонных плит толстую ржавую трубу. Без сил опустился на нее. Спина соднила, руки дрожали, голова была тяжелой и пустой одновременно. Выдохнув, уставился в землю перед своими запыленными, испачканными в крови и грязи берцами. Просто сидел. В ушах еще стоял грохот боя. Перед глазами мелькали огненные трассеры, и было ощущение, что все происходящее — страшный, нескончаемый сон. Но холод металла подо мной и едкий запах пожарищ говорили: это жестокая реальность, наша новая реальность. Конец.